Глава 10. Повелитель Умгара. Вукан проиграл битву с флотом Аэтриона. По сути, он выигрывал, но в самый ответственный момент, когда наступила кульминация схватки, появились незваные гости, которые украли у него победу, а вместе с ней и надежду на будущее его цивилизации, которая постепенно угасала. Процесс становился необратимым и ускорялся с истощением источника. Помочь некому. Черные драконы пропали, и теперь жизнь цивилизации висела на волоске, используя крохи магической энергии, сочащиеся из расселин звездного сектора. За внешней суровостью умгарцев скрывались довольно ранимые сознания, которые тоже хотели жить. Да, они были другими, но от этого не становилось легче. Рана поражения еще кровоточила. Внешняя бравада там, в момент кульминации схватки, была излишней. Теперь Вукан понимал это со всей очевидностью. Не следовало провоцировать пришельцев на удар по его флоту. Но что теперь об этом сожалеть? Что сделано, то сделано. Надо жить, а скорее существовать дальше. Пришельцы оказались неожиданно сильны и выбрали сторону хитрой королевы Аэтриона. Теперь у нее появились могущественные союзники, и шансов у умгарцев не осталось. Остается надеяться, что королева сюда не сунется, а больше мечтать не приходилось. За внешней суровостью, за грозной маской из огня и камня скрывалась ранимая страдающая сущность. Умгарцы хотели жить. Они чувствовали боль угасающих звезд и печаль остывающей магмы. Они были другими, детьми огня и хаоса, но от этого их отчаяние не становилось менее острым. Рана от того поражения все еще жгла его изнутри, как незаживающая трещина в мантии планеты. Океан магмы бурлил, выплескивая на базальтовые берега языки раскаленной до белизны плазмы. Здесь, в самом сердце умирающего мира, там, где камень плавился, а воздух дрожал от адского жара, находился его трон. Повелитель Вукан не восседал на нем. Он был его частью, его ядром. Его исполинское тело, сотканное из вулканического базальта, черного обсидиана и жидкого огня, медленно пульсировало в такт биению планеты. Каждое его движение вызывало новые всплески на поверхности огненного моря. Он медленно погрузился глубже в океан огня, позволяя жидкой магме обволакивать его сущность, как теплое одеяло. Здесь, в этом аду, его единственное прибежище. Неподалеку, на выступах из застывшей лавы, замерли его советники, големы высших. Безмолвные исполины, высеченные из самой тверди мира. Их глаза, мерцающие кристаллы, были обращены на своего повелителя. Они не давали советов. Они были немыми свидетелями агонии целой цивилизации. А вдали, в пещерах и раскаленных каньонах, копошились простые умгарцы. Существа с несложной и примитивной магией, они составляли основу его угасающей империи. Они тоже чувствовали холодную пустоту, подступающую к их мирам. Они смотрели на своего повелителя с немым вопросом, на который у него не было ответа. Он становился царем руин, повелителем угасающего пепла. И единственное, что ему оставалось, это наблюдать, как его народ и его мир медленно остывают, теряя последние искры жизни и надежды. Высшие големы, древние магические существа, рожденные в первородном пламени, утративших счет эпох. Они не просто операторы магии. Они были ее проводниками в мире умгарцев, живыми резонаторами, чьи кристаллические ядра вибрировали в унисон с потоками силы. Сейчас они, подобно исполинским изваяниям из обсидиана и базальта, застыли на раскаленных утесах, наблюдая за своим повелителем. Их коллективное сознание, медленное и глубокое, как тектонический сдвиг, с безжалостной ясностью понимало: цивилизация находится в тупике, из которого не виделось выхода. Не было стратегии, не было маневра, был лишь медленный, неотвратимый спад. Физарх, старейший из них, чье тело покрывали трещины, хранившие память о тысячах извержений, обратился к совету. Его внутренний голос, подобный гулу далекого вулкана, прорвался в общее ментальное поле. «Собирайтесь! Он скоро призовет нас и спросит, что будем делать, что посоветуем нашему повелителю». После тяжелой паузы, в течение которой их разумы, подобно лавовым потокам, медленно и бесплотно прокладывали путь через все возможные исходы, один из големов, Румун, чья форма казалась более текучей и изменчивой, вынырнул из озера магмы. Раскаленная каменная порода стекала с его плеч, а голос его сознания звучал с горькой иронией. «Физарх, ты — сама память мира. Ты видел рождение и смерть звезд в нашем секторе. Кто, как не ты, должен знать ответ? Я уверен, ты уже решил, что сказать повелителю, но все же рискну высказать свое мнение». «Румун», — отозвался Физарх, и его ментальный голос стал тверже, холоднее застывающей корки на магме. «Не время для риторических игр. Говори по делу». «По делу?» Румун сделал паузу, и его форма слегка колыхнулась. «Так по делу. Торопиться, впрочем, некуда. Выхода у нас нет. Цивилизация в тупике. Наши запасы магии иссякают быстрее, чем остывает эта планета. Мы не сможем провести ни одной новой битвы. Даже приблизиться к источнику теперь — самоубийство. Его защищают не только корабли Аэтриона, но и сама искаженная реальность, которую мы больше не можем контролировать». Он ненадолго погрузился в магму, чтобы набраться сил, и снова появился. Его взгляд устремлен в пустоту. «Поэтому любой выход — не выход, а лишь отсрочка. Один-единственный путь — цепляться за существование как можно дольше, прятаться в самых горячих недрах и надеяться на чудо, на случайность, на то, что в галактике найдется сила, которой будет выгодно наше существование, или которую возмутит участь, уготованная нам Аэтрионом». Сказав это, он совершил резкий рывок и снова исчез в кипящей магме, оставив после себя не просто тишину, а тяжесть признания. Големы молчали, потому что были согласны с каждой частицей этого горького прогноза. Они существовали так долго, что могли отличить временную неудачу от конца цикла. Это был конец. Но все же они также знали, такой ответ, честный и безнадежный, не понравится повелителю. Его ранимая сущность, истерзанная поражением, могла воспламениться от такой истины, обратив ярость на них. Они оказались в ловушке между беспощадной реальностью и отчаянной волей своего владыки к жизни. И не знали, как из этой ловушки выбраться. Внезапно озеро магмы вздыбилось, и из его клокочущей сердцевины вынырнул голем-прорицатель Тарх. Его форма, обычно стабильная и монолитная, сейчас пульсировала неровным светом, а кристаллы, вкрапленные в его каменную плоть, мерцали в лихорадочном ритме. Он не просто появился, он взорвал тишину своим ментальным криком, требовательным и резким. «Тишина! И подпитка! Мне нужна магия!» Ситуация и впрямь выходила за все мыслимые рамки. Подобное происходило лишь в моменты величайших кризисов, когда требовалось сканировать самые отдаленные и искаженные уголки сектора, выискивая малейший проблеск. Физарх, ошеломленный, попытался спросить о цели, но Тарх, обычно почтительный, грубо оборвал его. — Все потом! Срочно! Подпитку! Пока они не ушли! Големы с глубокой неохотой начали расставаться с драгоценными запасами магии. Их ядра тускнели, что в этом пекле было сродни крику боли. Потоки энергии устремились к Тарху, и он, поглотив их, замер, а затем начал с нарастающей скоростью вращаться вокруг своей оси, превратившись в огненный вихрь. Магма вокруг него вскипела, выплескиваясь фонтанами раскаленной плазмы. Резко остановившись, он начал вещать, и его мысль потрясла всех до основания. «Големы! Я обнаружил черных драконов!» В ментальном эфире воцарился хаос. Волна непонимания, скепсиса и горьких упрехов обрушилась на прорицателя. «Бред, иллюзия! Тарх сошел с ума от голода!» Такие мысли метались между исполинами. Тарх, не в силах перекричать шум, в отчаянии запрыгал по магме, словно гигантский каменный дельфин, призывая к тишине. «Замолчите! Они летят сюда! И скоро будут на орбите!» «Невероятно!» Мысль Физарха прозвучала тихо, но перекрыла весь шум. «Откуда?» Не теряя ни секунды, старейшина немедленно доложил повелителю. Грохот, подобный одновременному извержению всех вулканов планеты, потряс сознание каждого голема. Это был голос вулкана, полной ярости и неверия. «Какие драконы! Вы совсем разум потеряли! Драконы исчезли века назад!» «Все так, повелитель!» — мысль Физарга оставалась ледяной вопреки буре. «Но во время глубокой медитации прорицатель Тарх обнаружил их и утверждает, что они уже близко!» Фокус гнева вулкана сместился, ощутимым давлением обрушившись на Тарха. «Тарх, это правда?» «Да, правитель!» — голос прорицателя звенел от торжества и уверенности. «Драконы близко! Они преисполнены магией! Сияют, как звезды в этой нашей глуши!» Вулкан на мгновение затих. Его сущность анализировала информацию с быстротой цепной реакции в звезде. «Зачем они здесь?» «Не знаю, правитель», — честно признался Тарх, — «но я думаю, чтобы спасти или помочь, ведь это их звездный сектор, они его хранители». Простая, но неоспоримая истина повисла в раскаленном воздухе. И тогда голос вулкана прозвучал с новой, незнакомой им нотой, с нотой стремительно возрождающейся дикой надежды. «Верно, Тарх, ты прав. Отныне ты мой личный голем-прорицатель. Все, готовимся к встрече, встрече нашего спасения». Его ментальный приказ прокатился по всей планете, заставляя магму бурлить с новой силой. Впервые за долгие века тягостная безысходность отступила, уступая место электризующему предвкушению. Умирающий мир сделал свой первый мощный вдох перед рассветом. Но пока этот свет не ослеплял, а надежда казалась призрачной. Все изменится только тогда, когда они сами на орбите и в атмосфере планеты почувствуют и увидят своих драконов, своих спасителей. Они собрали последние крупицы магии, те скудные запасы, что еще теплились в их ядрах, и сплели их в тончайшую, трепещущую нить призыва. Это был не громкий клич, а тихий, отчаянный шепот, полный смирения и последней надежды, которые они послали в холодную пустоту, туда, где, по словам прорицателя, парили давно забытые владыки их сектора. «Хозяева звездного сектора, хранители пояса разрушителя, мы, ваши верные слуги, рады вашему возвращению. Нам нужна срочная помощь. Цивилизация, что всегда чтила вас, исчезает. Умгар находится в полном упадке. Миры остывают, а наши сущности угасают. Причиной тому королева Аэтриона Цен-Минея. Она отодвинула нас от источника энергии, завладев им безраздельно, и оставила умирать в этой ледяной пустоте. Они ждали, вглядываясь в искаженное темное небо, словно не веря, что их мольба будет услышана. И, о чудо! Внезапно в их коллективном сознании, привыкшем к тишине отчаяния, прозвучал мощный и спокойный голос, от которого дрогнула сама магма под их ногами. «Я, дракон Рон, вернулся со своим братом Заром, чтобы помочь вам. Но скажи правду, вы ведь и сами виноваты в том, что случилось. Зачем вы спровоцировали удар пришельцев в разгар битвы?» Вукан, чувствуя, как его ранимая сущность сжимается от стыда, ответил без привычной бравады искренне. «Мы виноваты. В пылу битвы азарт взял верх над разумом. Мы ослепли». «Понятно. Но сейчас-то вы способны мыслить здраво?» «Способны», — твердо заверил Вукан, и в его голосе впервые зазвучала непоколебимая решимость. — Теперь, находясь на краю пропасти полного забвения, мы способны на многое. Я сделаю все, что вы скажете. — Все делать не нужно, — последовал мудрый ответ. — Только то, что действительно поможет вашему спасению. «Мы готовы!» Этот мысленный крик прозвучал не только от Вукана, но и от каждого голема, от каждой разумной частицы магмы на всей планете. И в этот миг угасающие огни в их ядрах вспыхнули с невероятной силой, а по остывающей коре планеты побежали ручейки раскаленной лавы, словно сама планета забилась в лихорадочном ритме возрождающейся надежды. «Хорошо. Мы как раз пытаемся исправить вашу ошибку. Нам удалось найти тот корабль с экипажем, который вас атаковал, и сейчас ведем его к вам навстречу. Волна изумления, страха и непонимания прокатилась по планете. Даже Вукан не смог сдержаться. «Зачем, драконы? Чтобы они окончательно нас уничтожили?» «Ты снова теряешь контроль над ситуацией!» Голос Рона прозвучал строго, но без гнева. «Еще одна такая вспышка, и повелителем станет тот, кто способен владеть собой!» Мы привели их к тебе не как палачей, а как союзников. Они хотят помочь. Наступила пауза, тяжелая и напряженная. Вукан вел свою последнюю великую битву с собственной гордыней. И в этот раз он проиграл ей, чтобы обрести нечто большее, шанс на спасение. Я готов к встрече и сделаю так, как вы скажете. Посмотрим. Готовьтесь. И в этих простых словах заключалась не угроза, а обещание. Обещание рассвета после долгой ночи. Тяжесть безысходности, давившая на мир веками, вдруг треснула, и сквозь трещины хлынул ослепительный свет надежды. Но пока этот свет не ослеплял, а надежда казалась призрачной. Все изменится только тогда, когда они сами на орбите и в атмосфере планеты почувствуют и увидят своих драконов, своих спасителей.